Во всяком случае, нечто весьма скромное и весьма эгоистичное. Счастье, которое как можно меньше вредило бы окружающим. А это дается нелегко, и которое мне не пришлось бы ни покупать, ни приобретать ценой своей свободы. Как видите, не очень-то это просто. Да, людям вроде нас счастье почти всегда таким и представляется. Брак без рабства, например, или свободная любовь без унижений, или такая работа, которая не мешала бы читать Шестова, или ребенок, который не превращал бы нас в домашнюю прислугу. Возможно, такое представление счастья в основе своей скудно и фальшиво. Достаточно почитать Священное Писание. Но мы на том стоим и не выйдем из этого замкнутого круга. Игра по правилам, прежде всего. «Возможно, наша ошибка именно в том, — сказал Медрана, — что мы не желаем выйти из этого круга. Возможно, это самый верный способ потерпеть поражение, даже в повседневной жизни. Словом, что касается меня, то с юношеских лет я решил жить самостоятельно. Поехал в провинцию, где прозябал, но зато избежал разбросанности, которая часто губит Портенью, и в один прекрасный день возвратился в Буэнос-Айрес, а оттуда уже никуда не уезжал, если не считать путешествия в Европу и поездок в Винья-дель-Мар, пока был доступен чилийский песо. Отец оставил нам наследство больше, чем мы с братом могли себе представить. Я сократил до минимума свои упражнения с бормашиной и пинцетами и превратился в любителя. Я не стал спрашивать себя, в любителя чего, потому что затруднился бы ответить на такой вопрос. Например, в любителя футбола, итальянской литературы, калейдоскопов, женщин легкого нрава. Вы поставили их в конце. Но, может, стоило соблюсти алфавитный порядок? Объясните, благо Хорхе спит, что вы подразумеваете под легким нравом? «У меня никогда не было невесты», — начал Медрана. «Я считаю, что мужа из меня не получится, и, честно говоря, не испытываю желания проверить, так ли это. Но я не принадлежу к тем, кого дамы называют обольстителем. Мне нравятся женщины, которые не создают иных проблем, кроме своих, сугубо женских, а этого вполне достаточно». «Вы не любите ответственности?» «Думаю, что нет. Возможно, у меня слишком высокое понятие об ответственности. Настолько высокое, что я бегу от нее. Невеста, обольщенная девушка. Все вдруг подчиняется будущему, и ты обязан жить ради него и для него. Как вы думаете, будущее может обогатить настоящее? Может быть, в браке, в семье, или когда испытываешь отцовское чувство. Тем более странно. Я так люблю детей», — пробормотал Медрана, смотря на спящего Хорхе. «Не думайте, что вы исключение», — сказала Клаудия. «Так или иначе, вы быстрехонько превращаетесь в некую человеческую разновидность, именуемую холостяком, который обладает своими положительными качествами». Одна актриса уверяла, что холостяки — лучшие театралы, настоящие благодетели искусства. Нет, я не шучу. Но вы считаете себя трусливее, чем вы есть. А кто говорит о трусости? Но ваша боязнь помолвки, ухаживаний или обольщений, всякой ответственности, будущего. Вот вы только что задали мне вопрос. По-моему, лишь то будущее способно обогатить настоящее, которое рождается из честного настоящего. Поймите меня правильно. Я не считаю, что надо работать 30 лет как вол, чтобы потом выйти на пенсию и жить спокойно. Но ваша нынешняя трусость не только не освободит вас от неприятного будущего, напротив, помимо вашей воли, послужит для него прочной опорой. Хотя это и может прозвучать цинично в моих устах, но мне кажется, что если вы не обольщаете девушку из страха перед последствиями... Такое решение... лишь создаст пустоту в будущем, призрак, тень которого отравит вам другое любовное приключение. Вы думаете обо мне и совсем не думаете о девушке. Разумеется. Но я вовсе не собираюсь убеждать вас превратиться в Казанову. Я полагаю, нужна стойкость, чтобы не поддаваться желанию обольщать. В этом случае нравственная трусость как бы становится источником добродетели.